Глава 8. Кровь и слезы. Через 2 дня на закате боевые машины ворвались в распахнутые главные ворота на территорию базы. К ним тотчас бросились врачи госпиталя. Удивительно, но оба солдата сумели перенести тяжелую дорогу. Несколько раз бронетранспортерам приходилось объезжать ловушки затаившихся хищников, а однажды они угодили в зыбучие пески. Предусмотрительные наемники держали значительную дистанцию. Обошлось без жертв и серьезных травм, хотя времени на извлечение машины из трясины потратили немало. Допивая последнюю воду из фляг, земляне устало плелись к лагерю. О разговоре с полковником не могло идти и речи. Кое-как поужинав, друзья рухнули на кровать. Храбров проснулся от того, что его настойчиво трясли за плечо. С трудом разомкнув веки, он увидел перед собой улыбающегося Декреньяна. «Хватит дрыхнуть, путешественники, уже 10 часов утра», — вымолвил француз. «Я устал отгонять от бараков ординарца Фолджена. Весь космодром стоит на ушах, а они изволят отдыхать». «Жак, иди к черту», — пробурчал Аята. «Мы еле выбрались». «Знаю», — проговорил маркиз. «Слухи быстро разлетаются по базе. Полковник хотел сегодня утром начать карательную акцию, но вы нарушили его планы». «Подождет», — заметил самурай, накрывая голову подушкой. «Сколько наших потеряли?» — серьезно спросил Декреньян. «6, — сказал Русич, с трудом садясь на постели. «Есть что-нибудь выпить?» «Обижаешь», — улыбнулся француз, протягивая полную бутылку вина. Олесь жадно припал к горлышку. Холодная пьянящая жидкость освежила и привела Храброва в чувство. Шаркая ногами, юноша побрел к умывальнику. Тем временем невольница Тина поднимала хозяина. Японец перестал сопротивляться и вылил себе на голову ведро холодной воды. Довольно хмыкнув, Аята отправился переодеваться. Чуть помедлив, француз с горечью произнес: «Здесь тоже не все гладко. Таких инцидентов еще не случалось». «Кто?» — уточнил самурай, натягивая чистые штаны. «Оливер Кан». «Не помню», — отрицательно покачал головой Тина. «Воин из последней партии», — пояснил Жак. «Высокий, здоровый, рыжий. Наглости и грубости ему не занимать. Похоже, Делонт откорректировал программу. Мерзавец сразу после вашего отъезда с 3 прихлебателями посетил командующего корпусом. О чем они разговаривали, я не знаю, но, судя по мерзкой ухмылке, своей цели Кан добился. Позавчера Оливер затеял драку с Ченом. Этой сволочи не понравился цвет кожи китайца. Оба схватились за оружие. Меня, как назло, поблизости не было. Итог, думаю, ясен. У Чена повреждена левая рука, рана в груди и сломана голень. Подлец издевался над поверженным противником. Кан бы добил Чена, но схватку заметил охранник на вышке. Пулеметная очередь прекратила избиение». «А какова реакция Олджина?» — вставил Русич. «В том-то и дело, что никакой», — проговорил маркиз. «Полковник приказал построить наемников, а затем прочел инструкцию о взаимоотношениях в армии Алана. Угроза смертной казни за убийство совершенно не напугала мерзавца. Теперь он чувствует себя королем. У людей появился страх. С Оливером никто не спорит. Признаться честно, я не знаю, как поступить. Прикончить его, что ли?» «Нельзя», — задумчиво сказал японец. «Командующий не бросает слов на ветер. Виновного обязательно расстреляют. Олджину нужен прецедент, чтобы показать власть. Кроме того, действия Кана смахивают на провокацию. Но проблему решать придется. Иначе в лагере будут править законы грубой силы, и мы окажемся не у дел. Порядок нужно навести любой ценой, при этом никого не убивая». Аята взял с постели ножны и направился к двери. Следом за ним двинулись Декреньян и Храбров. Друзья быстро преодолели расстояние до 2-го барака и вошли внутрь. Увиденное подтвердило самые худшие опасения. В дальнем углу, развалившись на кроватях, сидели 4 крепких землян. Вся группа была из последней партии. Мерзавцы умеют находить друг друга. Впрочем, не исключено, что они сговорились еще на корабле. Наемники пили вино, громко хохотали и тискали двух полуобнаженных женщин. Одна являлась женой Франка Мелани, вторая – Хуана Эстадоса. Последний уже никогда не вернется сюда. Бедняга погиб у Корвилла. А вот понурившийся итальянец находился в здании. Бросить вызов рыжему гиганту воин не решился. Пример Чена напугал его. Самурай молча пересек помещение и остановился метрах в пяти от землян. Оливер поднял голову, взглянул на Тина и язвительно произнес. «Посмотри, Шабл, к нам пришла еще одна желтая обезьяна». Японец никак не отреагировал на оскорбление. Спокойно, рассудительно он оценивал возможности противника. Силой Канна боги не обделили, но в движениях чувствовалась скованность. А я-то уже знал, как проучить подлеца. «Давай его тоже отделаем», — откликнулся темноволосый мужчина, лет 25, с крупным мясистым носом и одутловатыми щеками. «Дамы, идите погуляйте», — бесстрастно вымолвил самурай. Тосконки попытались встать, однако наемники их удержали. «Кто ты такой, чтобы здесь распоряжаться?» — процедил сквозь зубы рыжеволосый мерзавец. «Мне плевать, сколько времени вы провели на Тосконе. Я никому не подчиняюсь». «Придется снова объяснять», — обнажив клинок, улыбнулся Тина. «Ну, как хочешь», — зло проговорил Оливер, отпуская женщину. Ростом гигант превосходил японца почти на две головы. В лучах Сириуса, пробивающихся через окна барака, сверкнуло лезвие его длинного меча. Сделав шаг вперед, Кан неожиданно атаковал Аята. Удар сверху был страшен, но самурай внимательно следил за врагом. Тина отпрянул в сторону, и клинок, разрезав воздух, вонзился острием в пол. Наемник невольно наклонился, и в этот же миг японец ткнул основанием рукояти Оливера в лицо. Из губы потекла струйка крови. Отступив назад, Аята провернул меч и довольно заметил. «Это первый урок. Дальше будет гораздо интереснее». «Хочешь вывести меня из равновесия?» — усмехнулся воин. «Не получится». Самурай в ответ пожал лишь плечами. Постепенно земляне образовали вокруг сражающихся плотное кольцо. В помещении царило гробовое молчание. Кто выйдет победителем из схватки, люди не знали, а потому поддерживать кого-либо было рискованно. Звон клинков участился. Кан неплохо владел оружием, часто использовал разнообразные приемы. Он едва не прижал Тина к кроватям. Японец в очередной раз увернулся, и меч разрубил металлическую дужку. Широкий проход позволял Аята постоянно маневрировать. Пару раз самурай слегка задевал лезвием правую руку противника, однако порезы ничуть не смущали Оливера. Олис прекрасно видел, что Тина давно мог закончить поединок, но товарищ ждал более подходящего момента. Японец отступал к дальней стене, и тут Русич заметил в руках Шабула кинжал. Мерзавец хотел ударить Аята в спину. Законы чести для него – пустой звук. К счастью, Храбров находился довольно близко. Не раздумывая, юноша носком ботинка выбил оружие и тут же въехал кулаком в челюсть. Землянин не удержался на ногах и рухнул на постель. «Сволочь!» – прорычал наемник, выплевывая окровавленный зуб. Он попытался подняться, но острие клинка находилось уже у его горла. Два товарища Шабула схватились за мечи, но Жак отрезал им путь. Атаковать француза воины побоялись. Между тем поединок, как показалось многим, приближался к логическому завершению. Атаки Кана становились все опаснее. Резкий выпад, и лезвие, просвистев над головой самурая, процарапало пластиковую стену. «Стоять!» – громко крикнул Тина. К удивлению зрителей, рыжеволосый гигант мгновенно замер. Меч застыл в воздухе. Глядя в глаза японца, Оливер прошептал. «Ты не успеешь!» «Мой клинок столь остр, что разрезает падающий платок». Я не только лишу тебя мужского достоинства, но и вспарю брюхо. Один неверный шаг и...» Только сейчас земляне обратили внимание, где находится оружие Аята. Клинок самурая касался паха противника. Очень медленно Тина поднял его, и ткань тотчас разошлась. Теперь у Канна не оставалось выбора. «Брось меч», — приказал японец. Клинок звякнул о каменный пол. Выдержав паузу, Аята произнес: «Слушай меня внимательно и запоминай каждое слово. В этом мире, пока мы живы, никогда не будет царствовать культ силы. Здесь все равны. Хочешь иметь женщину, заполучи ее сам. Выполнять распоряжения десятников вы обязаны. Таков закон войны. За неподчинение во время боевых действий – смерть. Попытаешься с кем-нибудь свести счеты, я обеспечу тебе прямую дорогу в ад. Моя речь понятна?» «Да», – с ненавистью прорычал наемник. «А теперь марш на тренировочную площадку», – скомандовал Тина. 10 кругов бегом. Вы чересчур расслабились в последние дни. Пора набирать форму». Японец убрал оружие, и Оливер поспешно отступил. Несколько секунд он размышлял над сложившейся ситуацией. Не схватиться ли снова за меч? Недоумок Шабул так бы и поступил, но Кан был гораздо хитрее и опытнее. Перед ним стоял очень опасный враг. Второго шанса Аята не даст. Риск явно не оправдан. Воин решил подчиниться. Повернувшись к своим товарищам, гигант раздраженно прохрипел: «Чего расселись? За мной! Я наматывать один круги не собираюсь!» Земляне взревели от восторга. Четверку наглецов провожал свист, смех, хлопки в ладоши. Справедливость в лагере восторжествовала. Прикрывая обнаженную грудь, оливийка бросилась к Мелоне. Самурай подошел ко второй женщине и с горечью сказал: «Мне очень жаль. Хуан погиб в бою. Можешь остаться здесь, можешь вернуться домой». Низко опустив голову, тосконка зарыдала. Прекрасно осознавая, что мужья-невольники постоянно ходят по краю жизни и смерти, юные девушки все же надеялись на лучший исход. Успокаивать вдову Тина не стал. Полковник Олджен наверняка в ярости от медлительности проводников. Пора удовлетворить его желание лично лицезреть наемников. Друзья покинули барак и направились к выходу из лагеря. Обливаясь потом, группа Оливера бежала к каменной стене. Им предстояло преодолеть около 4 километров. Под палящими лучами Сириуса это нелегкое испытание. Миновав охрану, земляне повернули к штабу. Космодром действительно напоминал разворошенный муравейник. Крики офицеров, суета солдат, рев двигателей машин. Создавалось впечатление, что даже ремонт челнока отошел на второй план. Хотя кораблю дня через два стартовать. На наемников никто внимания не обращал. Воинов пропустили в здание беспрепятственно. Блон скорчил ехидную гримасу и проговорил: «Рад вас видеть в добром здравии. Разведчики вчера выглядели не блестяще». «Им еще повезло», — вымолвил Русич. «Не желаете как-нибудь с нами сходить в рейд?» «Слишком много дел», — поспешно ответил Аланец, не поняв иронии. «Да и командующий не отпустит». «Жаль», — усмехнулся Олесь, входя в зал совещаний. Он был заполнен офицерами. Судя по погонам и нашивкам, кроме Олджена и Коргейна, в помещении присутствовали командиры полков и батальонов. Десантники внимательно изучали огромную карту. Храбров сразу заметил красный кружочек вокруг Корвилла. Свежие пометки указывали на то, что Аштон лег спать далеко за полночь. В отличие от землян, лейтенант не мог послать полковника ко всем чертям. «Наконец вы соизволили явиться», — язвительно выдавил Олджен. «А куда торопиться?» — произнес самурай. «Думаю, подробный отчет вам давно представлен. Разведка не очень удалась. Мы понесли серьезные потери». «Это уже не новость», — заметил командир экспедиционного корпуса. «По вашей вине войска Алана потеряли сутки. У меня в душе все кипит и клокочет. Погибшие взывают о мести, и справедливый гнев обрушится на Корвилл. Больше никаких переговоров. Подлые тосконцы кровью заплатят за смерть солдат. Полковник обожал пафосные речи. Надо отдать ему должное, сочинял он их легко и непринужденно. Если дать офицеру волю, то пустая болтовня продлится несколько часов. Проведя рукой по небритому подбородку, Храбров осторожно вставил. А ливийцы уже деморализованы и разбиты. В поселении остались женщины и дети. Вряд ли защитники окажут серьезное сопротивление. К чему лишние жертвы? Я запрещаю разлагать мою армию, вскочил с места Олджен. Перед нами враг, и его надо безжалостно уничтожить. Любая попытка помешать операции будет расценена как предательство. Берите пример с вновь прибывших наемников. Они ничего не боятся и готовы идти в бой. И убивать кого угодно, грубо сказал Русич. А хотя бы и так. На удивление спокойно отреагировал полковник. Колонистам нужны свободные площади, и я им их предоставлю. Корвилл – превосходное место. Его жители сами сделали свой выбор. Меня никто не посмеет обвинить в жестокости, ведь именно вы беседовали с тосконцами. И чем это закончилось? Убийством Моргана? Больше отправлять похоронки мой штаб не намерен. Завтра утром при поддержке 8 бронетранспортеров выступают 2 полка пехотинцев. Вместе с ними отправляются 50 землян. Двинетесь к оазису кратчайшим путем. Возглавляет отряд майор Ходсон. Соответствующие инструкции он уже получил. Высокий шатен лет 35 молниеносно выпрямился и кивнул. «Постарайтесь обойтись без самодеятельности», — продолжил командующий. «Иначе я назначу десятниками новых людей, более исполнительных и решительных». «Может, они и поведут армию через пустыню смерти?» — вмешался в разговор Тина. «Господин полковник, вы отдаете приказы, мы их выполняем. Но не стоит противопоставлять землян друг другу. Не забывайте, что имеете дело с дикарями. Добровольно, властные полномочия никто не отдаст. Я запросто отправлю пару-тройку смутьянов в ловушку песчаного червя, и спасти бедняк не удастся». «Ну-ну», — махнул рукой офицер. «Обойдемся без взаимных угроз. Я немного погорячился». «Рад это слышать», — улыбнулся японец. «В таком случае есть одна существенная проблема. В лагере сейчас ровно 50 бойцов. Один искалечен, а пятеро обеспечивают проход колонн к Тишиту, Твинту, Эквилу и космодрому Песчаный. Как поступить?» «Перебросим наемников из разведывательной роты на машинах», ответил Олджен, явно ожидавший этот вопрос. «По словам Аштона, они серьезных ранений не получили. Отдохнут несколько дней на новой базе и будут в порядке». О том, что на Песчаном нет никаких условий, Аланец, конечно, не упомянул. Солдаты должны стойко переносить тяготы и лишения войны. Спорить с полковником не имело смысла. Решение уже принято. Друзья демонстративно откланялись и покинули зал совещаний. В распоряжении землян осталось меньше суток. Полки двинутся к Корвиллу, как только небо окрасится первыми лучами. Олис расположился на кровати и лениво потягивал вино из бокала. Наемники понемногу обустраивали свой быт. Тройка старожилов занимала половину первого барака. Все остальные наемники разместились во втором здании. Солдаты, женившиеся на тосконках, получили крошечные отдельные комнаты с тонкими перегородками в третьем строении. Воины обзавелись нехитрой мебелью. Столами, стульями, шкафами, тумбочками. Из Морсвилла земляне принесли хорошую посуду. Де Криньян сумел растрясти интенданта на 2 ящика вина, и теперь оно хранилось в глубокой яме под полом. Тина и Жак занимались любовью с невольницами, не стесняясь Храброва. Иногда маркиз даже предлагал юноше воспользоваться его собственностью, но юноша не был столь циничен. Его вполне устраивали эпизодические посещения Весты. Олис не хотел огорчать девушку, хотя тосконка никогда не высказывала молодому человеку никаких претензий. «Как ты думаешь, мы надолго прижали хвост этим мерзавцам?» — спросил Храбров самурая. А я-то лежал на постели, обняв рабыню. Японец приобрел ее в Морсвилле за стальной кинжал. Люди в городе ценились куда меньше, чем оружие. Совершив сделку, продавец живого товара выглядел необычайно довольным. Как правило, женщин приводили в нейтралку из сектора чистых. Их ждала нелегкая, а порой и трагическая судьба. Наиболее смазливые девушки становились проститутками, некоторых использовали в качестве слуг, а самые невезучие шли в пищу каннибалам. Так как убивать людей в нейтральной зоне запрещалось, невольницу водили на территорию вампиров, а оттуда свежее мясо поставляли обратно. Дикие, варварские законы. Но радиоактивная мутация слишком изменила Оливию. Лишь немногим рабыням улыбалась удача. Считанным единицам удавалось бежать в сектор Гетер. Там им уже ничего не угрожало. Это было единственное место в Морсвилле, где отсутствовал невольничий рынок. Двум красоткам, волею случая оказавшимся в лагере наемников, было грех жаловаться. Сытная, спокойная жизнь, добрые, справедливые хозяева и абсолютная безопасность. Больше всего тосконки боялись, что земляне отправят их обратно в город, потому все желания выполнялись беспрекословно. «Вряд ли», — заметил Тина. «Кан — отъявленная сволочь. Нагл, жесток, без убеждений и принципов. Но к столь внушительному набору достоинств придется прибавить огромную физическую силу, смелость, хорошие навыки владения оружием и быстрый ум. Он необычайно быстро разобрался в ситуации на базе. Олджин получил в среде наемников человека, которого так долго искал. Оливер будет убивать всех подряд, расчищая путь колонистам. Политика ассимиляции – чистейшая ложь. Местные жители Алану не нужны. Чем больше оливийцев погибнет, тем лучше». «Думаешь, полковник договорился с Каном?» — уточнил Олесь. «Уверен в этом», — вымолвил самурай. «Наша независимость раздражает командующего. Обойтись без проводников Олджин пока не в состоянии, но офицер ищет выход. Поддержка рыжеволосого мерзавца — это только первый шаг. В свою очередь, Оливеру нужна неограниченная власть над землянами. Банальная сделка двух подлецов». «После схватки авторитет Кана значительно упал», — вставил Храбров. «Ничуть», — отрицательно покачал головой Аята. «Все прекрасно знают, на что он способен. Я лишь доказал личное превосходство над ним. К сожалению, Оливер не глуп. В его глазах не было ни страха, ни растерянности. Больше на открытый конфликт он не пойдет. Мерзавец начнет действовать из-под тишка. Среди наемников немало людей, промышлявших на земле грабежом и разбоем. Прежде мы постоянно пресекали проявление жестокости, но пример Кана развяжет руки убийцам. Сейчас у рыжеволосого гиганта 3 сторонника, скоро их будет гораздо больше». «Пуля в голову и нет проблем», — проворчал дремавший де Креньян. «Это покажет нашу слабость», — возразил японец. Рано или поздно такой человек должен был найтись, учитывая систему подбора, используемую Делонтом. Удивляюсь еще, как в первой партии его не оказалось. Смерть Оливера ничего не решит. Она только спровоцирует остальных. Получить клинок в спину у меня желания нет. Постараемся установить приемлемые правила взаимного сосуществования». «А я бы его прикончил», — не унимался француз. «Мы говорим не о том», — грустно улыбнулся Тина. «Главная беда — наше положение. Какой смысл атаковать беззащитный Корвилл, когда оазис и так обескровлен? Но кто спрашивает мнение рабов? Землян посылают убивать и умирать ради интересов великого координатора». Слова Гадая перед смертью прозвучали словно пророчество. Цепные псы войны. Прошло уже больше года, а свобода так же далека и недостижима. Надо смотреть правде в глаза. Наступит момент, когда от наемников просто избавятся. расходный материал при освоении варварской планеты. «Ты умеешь поднимать настроение перед походом», заметил маркиз, берясь за бутылку. «Для бегства необходим большой запас стабилизатора», задумчиво сказал Русич. «Но мы даже не знаем, где он хранится и сколько ампул доставлено на центральный. Аланцы практичны и предусмотрительны. И тем не менее, я не намерен всю оставшуюся жизнь быть невольником». «Блажен тот, кто верит», — откликнулся Жак. Спорить с маркизом Олис не стал. Эту тему друзья старались не затрагивать. Слишком болезненно и бесперспективно. Довольно часто обсуждения перерастали в ссоры. Оптимизм Храброва ни Аята, ни Декриньян не разделяли. Наверное, сказывался возраст. Юноше недавно исполнился 21 год, француз был старше Русича на 7 лет, а японец на 10. Товарищи видели мир в совершенно другом свете. Иллюзии Олися вызывали на их устах улыбки. Впрочем, разубеждать Храброва воины не старались.